Глава 27. Союзники. Подтверждение Гены ударило как разряд тока. «Ты только что наступил в очень большую и очень интересную кучу проблем». Я смотрел на его сообщение на экране, и у меня потемнело в глазах. Это был уже не научный прорыв, это было обвинение. Косвенное, основанное на анализе данных, но от этого не менее серьезное. Одно дело, когда аномалии – это некая внешняя, непознанная сила природы. С этим можно бороться, это можно изучать. И совсем другое, когда эта сила, сеющая хаос в городе, имеет рукотворное происхождение и конкретный адрес. Не иначе корпус гамма – отдел квантовой химии и алхимических трансформаций. Я понял, что не могу больше сидеть на этом знании в одиночку. Это было выше моих сил и уж точно выше моих полномочий. Я собрал все свои выкладки, сравнительные графики, статистические расчеты, лог-файлы, даже переписку с Геной и, не дожидаясь приглашения, направился прямо в кабинет Орлова. Мое сердце колотилось, но это был уже не азарт исследователя, а тревога от человека, который несет плохие, но очень важные вести. Я постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Орлов поднял на меня глаза и, увидев выражение моего лица, тут же отложил все свои бумаги. «Алексей, что случилось?» – спросил он, и его голос был настороженным. «Игорь Валентинович», — сказал я, стараясь говорить как можно ровнее. «Я нашел его. Источник странника». Я положил перед ним распечатки. Орлов молча взял их и начал изучать. По мере того, как он вчитывался, его лицо становилось все более мрачным. Спокойная уверенность исчезла, уступив место глубокой серьезной обеспокоенности. Он несколько раз переводил взгляд с графиков на меня и обратно, словно не веря своим глазам. «ОКХ и АТ», — наконец произнес он глухо. «Гелиус. Черт». Он откинулся на спинку кресла, глядя в потолок. «Вы уверены в своих выводах, Алексей? Здесь не может быть ошибки, статистической погрешности, совпадения». «Я перепроверил трижды», твердо сказал я. Использовал разные методы анализа. Корреляция устойчива. Вероятность совпадения ничтожна. Я говорил с Геной. Он подтвердил точность лог-файлов по работе этой установки. Орлов на мгновение прикрыл глаза рукой. Было видно, что эта новость стала для него настоящим ударом. «Понятно». Он нажал кнопку на селекторе. «Гена, зайди ко мне, срочно, и принеси свои независимые логи по Гелиусу за последние 3 месяца». Через пару минут в кабинете появился Гена. Он выглядел серьезным и собранным. Молча положил на стол перед Орловым свой планшет, на котором были выведены какие-то сложные диаграммы энергопотребления. «Вот», — коротко сказал он. «Прямой доступ к логам под станцией корпуса гамма и внутренним датчикам лаборатории ОКХ. Данные Алексея подтверждаются. Рабочие циклы Гелиуса и пики городской аномальной активности синхронизированы с точностью до нескольких секунд». Орлов долго смотрел на экран планшета, потом на мои распечатки. В кабинете повисла тяжелая тишина. «Что это значит, по-вашему?» Наконец спросил он, обращаясь скорее к себе, чем к нам. «Вариантов несколько, и все плохие», — ответил Гена, нарушая молчание. «Вариант первый — серьезная халатность. Коллеги-алхимики в погоне за своим философским камнем настолько увлеклись, что не заметили или проигнорировали побочные эффекты своей установки. Они просто сбрасывают пар в город, не задумываясь о последствиях». Орлов мрачно кивнул. «Вариант второй. Несанкционированный эксперимент. Они проводят опыты, которые выходят далеко за рамки утвержденных протоколов, работают на запредельных мощностях, тестируют что-то новое, о чем не доложили ни службе безопасности, ни научному совету. И вариант третий. Добавил я, и мой собственный голос показался мне чужим. Саботаж. Кто-то в ОКХ и АТ намеренно использует Гелиос, чтобы дестабилизировать обстановку в городе. При слове «саботаж» Орлов резко поднял на меня взгляд. В его глазах промелькнуло что-то холодное и жестокое. «До этого, я надеюсь, не дошло», — сказал он медленно. «Но исключать нельзя ничего. В любом случае, это катастрофа. Одно дело бороться с внешними природными аномалиями. Мы для этого и созданы. И совсем другое, когда источник проблем находится внутри самого нашего института. Это подрывает все основы. Это ставит под угрозу не только безопасность города, но и само существование не иначе. Если эта информация выйдет наружу...» Он не закончил, но мы все прекрасно понимали, что он хотел сказать. Последствия были бы чудовищными. Он встал и прошелся по кабинету. Было видно, что он принимает какое-то очень трудное решение. «Алексей, Гена», — наконец сказал он, остановившись. «Я хочу поблагодарить вас обоих. Вы проделали блестящую работу, особенно вы, Алексей. Вы за несколько дней сделали то, что мы не могли сделать несколько месяцев. Вы оправдали все мои ожидания и даже превзошли их». Он посмотрел на меня, и в его взгляде была искренняя благодарность. «Но сейчас я должен попросить вас о другом. Это расследование, оно требует предельной деликатности. Ни одно слово не должно выйти за пределы этого кабинета. Никакой информации вовне. Никаких упоминаний в отчетах. И уж тем более...» Он сделал особое ударение на последнем слове. «Ни слова Косиченко. Если он узнает об этом, он превратит это в такой скандал и такую охоту на ведьм, что похоронит под обломками не только отдел химии, но и весь институт, лишь бы выслужиться перед начальством». «Я понимаю», — кивнул я. «Я тоже. Мои сетевые фильтры станут еще избирательнее», — подтвердил Гена. «Хорошо», — сказал Орлов. «Это теперь наше внутреннее, неофициальное расследование. С этого момента вы оба работаете непосредственно под моим началом. Начиная с завтрашнего утра, Гена, ваша задача — продолжать скрытый мониторинг активности Гелиуса и всех коммуникаций ОКХ. Алексей, ваша — анализировать и сопоставлять. А я постараюсь найти союзника в самом ОКХ. Нам нужно понять, что именно они делают и кто за этим стоит. И будьте предельно осторожны, мы вступили на очень опасную территорию». Мы вышли из кабинета Орлова и молча дошли до нашего общего зала. Воздух вокруг, казалось, звенел от напряжения. Толик и Игнатич бросили на нас вопросительные взгляды, почувствовав изменения в атмосфере, но мы ничего не сказали. Я сел за свой стол, но работать не мог. Мысли метались в голове, как пойманные птицы. Саботаж, несанкционированный эксперимент, халатность. Любой из этих вариантов был по-своему ужасен. Через несколько минут ко мне подошел Гена. Его обычная бесшабашная усмешка исчезла. Лицо было серьезным и сосредоточенным. «Пошли», — коротко бросил он. «Здесь стены уши имеют, особенно электронные». Он повел меня в свою берлогу. Пройдя через привычный хаос из проводов и разнообразных компьютеров, он провел меня в дальнюю часть своего убежища, за стеллаж с серверным оборудованием. Там, как оказалось, была еще одна, совсем крошечная комнатка, о существовании которой я и не подозревал. Это был его личный командный центр. Несколько мощных, самосборных компьютеров тихо гудели, на мониторах бежали строки кода, а на стенах висели подробные схемы внутренней сети НИИ. «Здесь нас никто не услышит», — сказал Гена, закрывая за нами дверь. Он указал на старое потрепанное кресло. «Садись, надо все обсудить». Он сел за свою консоль и вывел на один из экранов сложную диаграмму, похожую на нейронную сеть. «Это схема энергопотоков корпуса гамма», — пояснил он. «Твоя гипотеза верна на все 100. Вот, смотри». Он ткнул пальцем в точку на экране. «Каждый раз, когда Гелиос выходит на пиковую мощность, вот здесь, на внешнем контуре института, мы получаем исходящий всплеск аномальной энергии. Они как будто используют весь город в качестве гигантского радиатора, чтобы сбрасывать излишки. Чего-то. Маны, энтропии, называй как хочешь». «Кто они?» – спросил я. «Кто за это отвечает?» «Вот это самый интересный вопрос». Гена откинулся в кресле. «ОКХ и АТ – это целый отдел. Там работает человек 30. Возглавляет его профессор Меншиков Григорий Афанасьевич. Хоть и немного эксцентричный тип, но он далеко не безумен и не является злобным гением. Кроме него, там есть и старая гвардия, и молодые аспиранты». «Ты думаешь, это саботаж?» – спросил я шепотом. Гена нахмурился, задумался. «Если честно, маловероятно. Прямой саботаж в НИИ – это почти нереально. У Стригунова, при всей его педантичности, служба безопасности работает как часы. Да и смысл? Дестабилизировать обстановку в городе? Зачем? Это не наш профиль. Мы изучаем, а не разрушаем. Хотя…» Он криво усмехнулся. «В этом дурдоме бывает всякое». Он снова повернулся к консоли. «Давай посмотрим, что у нас в официальных логах. Если это не санкционированный эксперимент, должны остаться следы. Кто-то должен был запрашивать дополнительную энергию, обходить протоколы безопасности». Следующий час мы провели, погрузившись в изучение журналов доступа и протоколов работы. Это было похоже на поиск иголки в стоге сена, но Гена ориентировался во внутренних системах НИИ с легкостью рыбы в воде. Он вскрывал один защищенный архив за другим, вытаскивая на свет данные, которые, я был уверен, не предназначались для моих глаз второго уровня доступа. Но чем глубже мы копали, тем более странной становилась картина. «Ничего», – наконец произнес Гена, откинувшись от монитора. «Абсолютно ничего». «В смысле?» – не понял я. «В прямом. Судя по всем журналам, все эксперименты на Гелиосе проводятся в строгом соответствии с планом. Никаких превышений мощности, никаких обходов систем безопасности. Каждый запуск запротоколирован. Подписан дежурным оператором, завизирован начальником лаборатории, подтвержден автоматической системой. Вот, смотри. За последнюю неделю с установкой работали 5 разных операторов, включая самого Меншикова. И каждый раз после их работы мы фиксировали всплеск в городе». Он вывел на экран сравнительную таблицу. Имена, даты, время, параметры запуска и рядом данные по городским инцидентам. Все сходилось. «То есть?» – я пытался осмыслить это. «В этом замешаны все? Или они все действуют по чьему-то приказу? Но тогда почему это не отражено в протоколах?» «Вот именно!» – кивнул Гена. «На поверхности все чисто, все задокументировано, все по правилам, никаких махинаций. Как будто так и должно быть, как будто эти выбросы в город – это не побочный эффект, а штатная часть их эксперимента». Эта мысль была еще более жуткой, чем предположение о саботаже. Это могло означать, что проблема гораздо глубже, не в конкретном человеке, а в самой системе, в методике их работы. Мы молчали, глядя на экран. Хаос обрел логику, но эта логика была безумной. «Ладно», — наконец сказал Гена, потирая уставшие глаза. «На сегодня хватит, мозги уже не варят. Мы нашли след, но он ведет в какое-то болото. Дальше в одиночку лезть опасно». «Что ты предлагаешь?» — спросил я. «Я предлагаю отложить это до завтра», — ответил он. «И нам нужны союзники. Орлов на нашей стороне, это хорошо. И он прав, нам нужен кто-то изнутри. Кто-то, кто понимает, как на самом деле работает эта их алхимия. Кто-то, кто сможет посмотреть на их протоколы не как сисадмин, а как физик». Он посмотрел на меня с хитрым прищуром. «Нам нужен кто-то из ОКХ и АТ». «Ты думаешь, кто-то из них согласится с нами говорить? Они же все в этом замешаны». «Не все», — усмехнулся Гена. «Поверь, даже в самом дружном террариуме всегда найдется кто-то, кто недоволен текущим положением дел. Нам просто нужно найти этого человека. Но это уже задача на завтра. А сейчас домой отдыхать и не думать об этом, если получится». Я вышел из НИИ в состоянии полного умственного истощения. Голова гудела, словно внутри нее продолжали работать все серверы института разом. Мысли о Гелиусе, Меньшикове и общей безумной логике происходящего крутились в голове, не давая ни секунды покоя. Мне нужно было срочно переключиться, иначе я рисковал просто сгореть. В этот раз я решил не вызывать такси. Мне нужно было пройтись, почувствовать под ногами твердый асфальт, окунуться в обычную городскую жизнь, которая казалась теперь таким надежным и успокаивающим якорем. Я брел по вечерним улицам, не разбирая дороги, просто глядя на витрины магазинов, на спешащих прохожих, на огни машин, и в какой-то момент, пытаясь придумать, чем бы занять свой кипящий мозг, я вспомнил о своем недавнем литературном коллеге, инженере-попаданце. В той книге, которую я читал на выходных, был забавный эпизод. Главный герой, пытаясь произвести впечатление на местную принцессу, решил приготовить для нее блюдо из своего мира – запеченную курицу. Он, как и я, был типичным технарем, абсолютно далеким от кулинарии, и действовал строго по рецепту, который смутно помнил из какого-то кулинарного шоу. Эта сцена, полная комичных ошибок и нелепых ситуаций, показалась мне тогда очень смешной, а сейчас она подкинула мне идею. А что если... Идея была совершенно идиотской, но от этого еще более привлекательной. Я, Алексей Стаханов, аналитик аномальных явлений, сейчас пойду и приготовлю что-нибудь сложное и абсолютно земное, просто чтобы доказать себе, что я еще способен на действия, подчиняющиеся нормальной человеческой логике, а не только законам эфирной турбулентности. Я решил воспроизвести подвиг попаданца. Курица, фаршированная картофелем и грибами, звучала солидно и абсолютно невыполнимо. Свернув в ближайшую пятерочку, я почувствовал себя шпионом на вражеской территории. Я бродил между рядами с овощами и полками с бакалеи, сверяясь с рецептом, который нагуглил в телефоне. Курица-бройлер есть. Картофель вроде этот, не зеленый. Грибы – шампиньоны, выглядят прилично. Лук, чеснок, сметана, специи. Список был длинным. Я с серьезным видом взвешивал картошку, выбирал самую симпатичную курицу, пытался понять разницу между разными видами соли. Люди вокруг меня скупались на неделю, а я выполнял стратегическую миссию по добыче провианта. Вернувшись домой, я разложил свои трофеи на кухонном столе и почувствовал прилив энтузиазма. План был прост и логичен, как алгоритм. Всего лишь последовательность четких инструкций. Что может пойти не так? Оказалось, все. Первый пункт инструкции гласил: «Тщательно промойте и обсушите курицу». Я засунул несчастную тушку под струю воды, Она оказалась на удивление скользкой и вертлявой. Через минуту и я, и вся раковина, и пол вокруг были в воде и каких-то куриных ошметках. «Обсушите». Я попытался вытереть ее бумажными полотенцами, но они мгновенно размокли и остались на липкой коже. Дальше начинка. Нарежьте картофель мелкими кубиками. Я взялся за нож. Мои кубики больше походили на многогранники неопределенной формы. Нашинкуйте лук и грибы. Лук заставил меня рыдать так, как я не рыдал даже после разрыва с Машей. Грибы крошились и ломались. Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте грибы. Сковородка, разогретая, как мне показалось, до нужной температуры, встретила лук яростным шипением и плевками масла. Через пару минут часть лука превратилась в черные угольки, а часть осталась сырой. Золотистой середины я так и не достиг. Начините курицу полученной смесью. Этот процесс превратился в настоящую битву. Я пытался запихнуть горячую, жирную начинку внутрь скользкой тушки, но она упорно вываливалась обратно. В итоге половина картошки и грибов оказалась на столе. Но апофеозом провала стал пункт: аккуратно зашейте разрез на брюшке курицы нитками. Обыскав всю квартиру, я не нашел кулинарных ниток. Зато нашел катушку обычных белых швейных ниток и самую большую иголку. То, что последовало дальше, было похоже на сцену из фильма про неуклюжего хирурга-любителя. Я пытался проткнуть толстую куриную кожу, иголка гнулась, нитка рвалась. Я уколол себе все пальцы. Наконец, с 10-й попытки мне удалось сделать несколько кривых, грубых стежков, которые больше напоминали шрам на лице Франкенштейна, чем аккуратный шов. Я поставил это произведение кулинарного искусства в духовку, выставил температуру, как в рецепте, и с чувством выполненного долга сел ждать. Через 40 минут из кухни повалил дым и потянуло запахом гари. Я вытащил противень. Картина была эпической. Моя курица напоминала жертву извержения вулкана. Бок, который был ближе к стенке духовки, обуглился до черна. Шов, который я так героически накладывал, лопнул. Из образовавшейся дыры на противень вывалилась начинка, которая тоже превратилась в черную, прилипшую к металлу массу. Вся моя кухня была забрызгана жиром и покрыта тонким слоем едкого дыма. Я взял вилку и с опаской ткнул в уцелевший бок курицы. Мясо внутри было безнадежно сырым. Я попробовал картофелину из той части начинки, что не успела превратиться в уголь. Она хрустела на зубах. Я посмотрел на этот кулинарный Армагеддон, на гору грязной посуды в раковине, на свои перепачканные руки, и вдруг меня разобрал смех. Я смеялся долго, до слез, до колик в животе. Это было так глупо, так абсурдно, так по-человечески. Я человек, который строил модели, предсказывающие аномалии в структуре реальности, не смог справиться с обычной курицей. Этот провал был лучшим, что могло со мной случиться в тот вечер. Он сбил с меня всю спесь, всю серьезность, весь груз ответственности. Он вернул меня на землю, в мир, где самой большой проблемой может стать подгоревшая курица. И это было прекрасно. Я выбросил свой шедевр в мусорное ведро, заказал еще одну пиццу и, дожидаясь доставки, с улыбкой принялся отмывать кухню.